Примечание к части третьей. Примечание к главе первой. Кони Коринфа, спустившиеся с собора. Имеются в виду четыре античные статуи коней, некогда украшавшие ипподром в столице Византийской империи Константинополе, современный Стамбул в Турции. В средние века, после взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году, эти кони были перевезены в Венецию и водружены на портале Патриаршей Церкви, городского собора Святого Марка. Во время владычества Наполеона эти статуи были отправлены в Париж, а после его падения возвращены на прежнее место. Лев Святого Марка, упавший со своей колонны. Это бронзовая статуя льва, символа Венеции, на колонне у дворца Дожей, правителей города. Один из 12 апостолов Христа и автор одного из канонических Евангелий Святой Марк считался небесным покровителем Венеции, которая неофициально даже называлась Республикой Святого Марка. Лев был его эмблемой. Буйот – карточная игра. Мегера – в древнегреческой мифологии одна из трех богинь-мстительниц – Эриней, наказывавших людей за совершенные преступления. Олицетворение гнева и зависти изображалось в виде отвратительной старухи, в переносном смысле злая, сварливая женщина. Фурии – древнеримское название Эриней, в переносном смысле фурия – разъяренная женщина. Гарпии – в древнегреческой мифологии времен Гомера – богини вихря, в более поздних сказаниях – злые чудовища, птицы с головами девушек. Вскормленного, подобно Ахиллу, плотью диких животных – Ахилл в отрочестве, подобно многим мифологическим героям, был отдан на воспитание мудрому кентавру Хирону, получеловеку-полуконю. Хирон кормил своего воспитанника мозгом медведей и печенью львов. Трибунал святой Феме. Имеется в виду уголовный суд Феме, от немецкого «показание», называвшееся также просто Феме, фемическим трибуналом и трибуналом свободных судей, который существовал в XII-XVI веках в Германии. В отличие от местной юстиции, зависимой от феодальных владетелей, суд Феме считал себя свободным, что было зафиксировано в одном из его названий, так как подчинялся непосредственно императору, а членами, чиновниками и подсудимыми в нем были исключительно лично свободные граждане. На практике суд Феме быстро превратился в тайное, наводящее ужас судилище. Дело производства, вынесение и исполнение приговора поручалось, как правило, его же членам и велось в обстановке строгой секретности. Хаос. В древнегреческой мифологии зияющее пустое пространство, существовавшее до создания мира. Порождениями хаоса были Гея, земля, Тартар, подземное царство, Эрос, любовь, Эреб, вечный мрак, и Нюкта, ночь. Бифон, питон. В древнегреческой мифологии чудовищный змей, порождение Геи Земли, был убит Аполлоном, когда тот разыскивал место для своего оракула. В мифологии более позднего периода – божество тьмы, побежденный солнечным светом. Констанций Хлор, Флавий Валерий, умер в 306 году, древнеримский полководец и администратор, первоначально соправитель, с 305 года император. В 303 году в провинциях, которыми управлял, старался смягчить гонения на христиан. Гал, Гай, Вибий, Трибоний, умер в 253 году, римский император с 251 года, погиб во время междоусобной борьбы. Интендант, в королевской Франции чиновник высокого ранга, которому поручалась какая-либо отрасль управления, а также глава администрации провинции. Конец примечаний, главе первой.